Глава 38. Стелла. Дневник Стеллы. 16 июня. Я еду в Италию. Да, мне просто необходимо поделиться новостью, потому что я до сих пор не могу в это поверить. Я так давно мечтала там побывать, но постоянно откладывала. Мне не хотелось ехать всего на неделю. Я желала охватить все: Венеция, Рим, Позитано. Я так и не нашла ни времени, ни денег. Но вот собираюсь в поездку на месяц. Не могу дождаться. Я уже попросила у Бриджит список обязательных для посещения мест. Знаю, Кристиан бывал в Италии много раз, но это другое. Плюс Бриджит знает все самые уютные кафе и лучшие бутики. Меня немного смущает, что он тратит на меня столько денег. Недавно я призналась в этом Джулс, и она сказала не беспокоиться. У Кристиана так много денег, что потраченная на меня сумма для него гроши. Думаю, это правда. Каждый раз, когда я пытаюсь за что-нибудь заплатить, он отказывается и говорит, что мне следует вложить деньги в мой бренд. Это единственное, в чем я непреклонна. Не приемлю от него никакой помощи. Я должна справиться сама. Я не хочу добиться успеха исключительно благодаря богатому парню, который может меня обеспечивать. Но, если честно, мне тяжело слишком настойчиво отказываться от столь желанного путешествия. Полностью оплаченная поездка в Италию. Мечта любой девушки. Ежедневная благодарность. Первое — списки желаний. Второе — Италия. Третье — самый лучший парень на свете. Италия оказалась столь же прекрасной, как я и представляла. Еда, красота, культура — все более чем оправдало мои ожидания. Конечно, отчасти этому способствовал обеспеченный Кристианом VIP-доступ. Он позволял избегать толп и все спокойно исследовать. Но дело было не только в этом. В воздухе ощущалось что-то волшебное. Оно растопило стресс и превратило тревоги в далекие воспоминания. В отличие от Гавайев, где, несмотря на размеренный конец путешествия, присутствовала работа, Италия стала чистым эскапизмом. Я снимала видео и фото, но скорее для воспоминаний, чем для соцсетей. В любом случае, я не могла сообщать, что нахожусь в Италии, и выкладывала старые фотографии. Ни работы, ни камер, только мы. В Италии я не была послом бренда или создателем контента в погоне за идеальным снимком. Я была просто девушкой в отпуске со своим парнем. Это раскрепощало, когда парень не шутил по поводу моих навыков вождения. Это Веспа. Что может быть трудного? Веспа — итальянский мотороллер. Производится концерном Пиажио с апреля 1946 года до сих пор. Является родоначальником Европейской конструкторской школы мотороллеров и первым успешным скутером в мире. Я уперла руки в бока и оскорбленно посмотрела на Кристиана. Я не говорю, что это трудно. Я говорю, в городе много пешеходов, которых можно сбить. Я не собираюсь никого сбивать. У меня на счетчике ноль убийств на дорогах. Большое спасибо. А как насчет почти убийств? Я не удостоила его ответом. Это был наш первый день в Риме и вторая неделя в Италии. Мы прилетели в Милан, оттуда поехали во Флоренцию и вчера вечером прибыли в Рим. Нас ждало множество планов, и я захотела передвигаться на веспах. Вероятно, это клише, но как можно побывать в Риме и ни разу не прокатиться на веспе? К сожалению, мы с Кристианом разошлись во мнениях по поводу количества арендованных мотороллеров. Мне казалось, гораздо веселее будет передвигаться поодиночке. А он уверял, что я так кого-нибудь убью. Судя по всему, он неверно воспринял инцидент на Гавайях. Я не виновата, просто отвыкла водить. Мне редко приходилось садиться за руль в Вашингтоне. Я предпочитаю метро и автобусы. Он вздохнул, когда увидел, что я упорствую. «Предлагаю компромисс. Ты позволишь преподать тебе урок управления мотороллером, и если пройдешь тест, поедешь отдельно». Я поворчала, но согласилась. Втайне я обрадовалась его предложению. Я понятия не имела, как управлять веспой. Это не слишком сильно отличается от езды на велосипеде, верно? Единственная разница — в наличии мотора. Мы взяли мотороллеры в отеле и остались во дворе. Кристиан проводил обучение. «Сядь прямо и немного согни руки в локтях. Еще немного. Вот так». Кристиан поправлял меня, пока я не села как следует. «Теперь найди равновесие, двигаясь влево и вправо». Я следовала его указаниям, пока он не объявил, что я готова к тесту. «Не переживай», — сказала я, пока он затягивал на мне шлем. «Все будет нормально. Я буквально проедусь по двору». Хм. Я не оценила количество скептицизма в этом звуке. Я завела мотор и двинулась вперед. «Видите? Не так уж плохо. Я отлично справляюсь. По булыжникам двигаться трудновато, но я могла... Дерьмо!» Повернув слишком поздно, я врезалась в гигантский цветочный горшок возле уличного кафе при отеле. Я резко остановилась и заглушила двигатель, а Кристиан подошел ко мне. Мы уставились на гигантскую трещину в таракотовом горшке. К счастью, было раннее утро, и кафе еще не открылось. Но рядом работал садовник, и он все видел. Он покачал головой. Мне показалось, я услышала тихое «Мио Дио», прежде чем он вернулся к своим обязанностям. «Мио Дио. О, Господи, Боже мой!» — итальянский. Я слезла с веспы и молча вручила Кристиану ключи. Не считая пустячного инцидента с мотороллером, наше пребывание в Риме прошло максимально гладко до предпоследнего дня, когда мы отправились в один из лучших художественных музеев города. Я не решалась включать в маршрут музеи, поскольку Кристиан не поклонник искусства, но он настоял, чтобы мы посетили их столько, сколько я пожелаю. Мы в Италии, бабочка. Нельзя приехать в Италию и не посетить музеи. Надо отдать Кристиану должное. Он хорошо скрывал свое отвращение к искусству. Если бы я ничего не знала, я бы подумала, что он получает удовольствие. Неужели это портрет человека? Я остановилась перед картиной и попыталась разобрать, что на ней изображено. Существовали ли оптические иллюзии в XVIII веке? Я видела портрет дворянина и одновременно ярко сервированный стол с фруктами. Тревожно, но при этом гениально. «Кристиан?» Я обернулась, удивленная отсутствием ответа, и обнаружила, что он смотрит куда-то в другой конец галереи. Я проследила за его взглядом. В углу стоял мальчик. Он настойчиво дергал мать за рукав, но та была слишком увлечена картинами и фотографированием, чтобы обратить на него хоть какое-то внимание. Подбородок мальчика дернулся, но вместо того, чтобы заплакать, он стиснул зубы и окинул взглядом зал. Его глаза встретились с глазами Кристиана, который смотрел с почти сочувственным видом. Я положила руку Кристиану на плечо. «Кристиан», — сказала я тише, — «у тебя все нормально?» Он прервал зрительный контакт и снова посмотрел на меня. От него волнами исходило напряжение. «Да». Его улыбка не обманула меня ни на мгновение. «Я в порядке». «Ты его знаешь?» Я незаметно указала в сторону мальчика, но когда посмотрела снова, их с матерью уже не было. «Нет, он...» Кристиан провел рукой по подбородку. «Он мне кое-кого напомнил. И все. У меня закралось подозрение, что я знаю, о ком речь. «Давай выпьем», — предложила я. Я увидела здесь все, что хотела. Он не спорил. Мы вышли из музея и направились в ближайшее кафе. Спрятанное в тихом переулке вдали от туристов, оно пустовало, если не считать пожилую пару и невероятно шикарную женщину с короткими черными волосами. Мы с Кристианом устроились на уличной веранде в углу. Остальные клиенты сидели так далеко, что мы оказались практически одни. Я дождалась, пока официант принесет наши напитки и исчезнет на кухне, прежде чем заговорить. «Человек, которого тебе напомнил тот мальчик, это ты?» — мягко спросила я. Я не хотела, чтобы Кристиан почувствовал себя на допросе, но мы встречались достаточно долго, и я уже меньше осторожничала, касаясь его прошлого. Он скрытный по природе человек, и я его понимала. Я тоже не люблю делиться подробностями своей личной жизни. Но если мы хотим наладить отношения, ему должно быть так же комфортно открываться передо мной, как мне перед ним. Я думала, Кристиан отмахнется от вопроса, как и обычно, но он удивил меня кивком. «Скажу сразу. В детстве меня не игнорировали», — сказал он. «Не так, как ты могла подумать. Мои родители не были жестоки. Как я уже сказал, мы были типичной американской семьей, только...» Я ждала, не желая его торопить. «Я говорил тебе, что отец был инженером-программистом, но не рассказал, чем он подрабатывал». Кристиан откинулся на спинку стула. «Ты когда-нибудь слышала о похитителе произведений искусства, призраке?» Я сделала большие глаза, удивленная внезапной сменой темы, но кивнула. Нам рассказывали про него на занятиях по криминалистике искусства в Тайере. Призрак. Его называли так потому, что он похитил десятки бесценных произведений, не оставив никаких улик. Был одним из известнейших воров искусства конца XX века. Он проработал почти 10 лет, прежде чем его, наконец, поймала полиция, и был застрелен при попытке бегства. Подробности его смерти неизвестны, а украденные произведения искусства так и не были обнаружены. «Я говорил тебе, что отец был инженером-программистом, но не рассказал, чем он подрабатывал. Слова Кристиана прозвучали в голове, и у меня перехватило дыхание. Твой отец, он был...» «Да». Тихое слово произвело эффект ядерной бомбы. «Боже мой». Личность призрака никогда не разглашалась, даже после смерти. Никто не знал, почему, но слухи ходили разные. По одной версии, у него была влиятельная семья, которая заплатила властям. По другой, его реальная личность оказалась настолько заурядной, что полиция сочла личным позором столь долгие попытки его поймать. Кристиан за 5 секунд ответил на одну из величайших загадок в мире искусства. Я по-прежнему обдумывала взрывоопасную новую информацию, когда он продолжил. Как ни странно, сильнее всех в семье любил искусство не он, а моя мама. Он утверждал, что крадет картины в качестве доказательства любви к ней, готовности всем рискнуть ради ее счастья. Можно было подумать, что она попытается его отговорить. Но она это поощряла и иногда даже участвовала сама. Ей нравились острые ощущения и мысль, что ради нее он идет на такие крайности. Сначала они пытались скрывать от меня происходящее, но в конце концов я понял. Слишком много совпадений между таинственными командировками отца и появлением новостей об украденных произведениях искусства. Когда я рассказал о своих наблюдениях отцу, он признался. Кристиан жестко улыбнулся. Даже в детстве я не любил делиться с кем-либо грязными подробностями своей жизни. Он знал, что мне можно доверять, и я не раскрою секрет. Сердце сжалось при мысли о маленьком Кристиане, обремененном столь большой тайной. Возможно, родители и не подвергали его физическому насилию, но, похоже, они вообще не заботились о его эмоциональном или психическом благополучии. Когда мне было 13, он пошел на очередную кражу. Вместо музея попытался ограбить дом какого-то богатого бизнесмена. Тот приобрел на аукционе известное произведение искусства, и мама отчаянно хотела его заполучить. У отца почти получилось, но сработала сигнализация, и его поймали на пути к выходу. Сдаваться он отказался, и полиция застрелила его, когда он попытался украсть у офицера пистолет и снова сбежать. Он умер на месте. Мама пришла в отчаяние, когда услышала новость. Через 2 дня после смерти отца она решила, что не может без него жить, и пустила себе пулю в голову. Я был в школе. Пришла моя тетя, позвала меня в кабинет директора и все рассказала. По лицу Кристиана скользнула еще одна, более горькая улыбка. Такая вот дрянная провинциальная версия Ромео и Джульетты. Романтично, правда? Глубокая мучительная боль пронзила мне грудь. Я не могла представить, каково это — расти в подобной семье или потерять обоих родителей в столь юном возрасте. У меня сложились не самые лучшие отношения с моими, но они, по крайней мере, были живы. Моя мать отказалась жить без моего отца, но спокойно оставила единственного сына. Кристиан горько усмехнулся. Материнская любовь — величайшая любовь в мире. Чушь собачья. От боли у меня защипало глаза. Я неуверенно потянулась к его руке и накрыла ее своей. «Мне очень жаль», — тихо сказала я. Я не знала, что еще сказать. Мне хотелось произнести какие-нибудь волшебные слова, от которых ему сразу станет легче. Но ничто не может изменить прошлого, и однажды людям приходится справляться со своей травмой. Травма Кристиана жила в нем десятилетиями. Нескольких приятных слов недостаточно, чтобы его исцелить. Лучшее, что я могла сделать — быть рядом, когда он, наконец, будет готов ей противостоять. Я никому этого раньше не рассказывал. Задумчивость задержалась в его глазах еще на мгновение, а потом исчезла. Ну вот. Я испортил прекрасный день своей печальной, слезливой истории. Можно идти дальше. Кристиан встал, и его лицо снова превратилось в бесстрастную маску. У нас забронирован столик, нас ждут через полчаса. Ничего ты не испортил. Я сжала его руку. Ты для меня важнее любой изысканной еды или похода в музей. Кристиан сжал зубы. Его взгляд задержался на мне на короткий, обжигающий миг, прежде чем он отвернулся. Нам пора. повторил он хриплым от волнения голосом. Я не стала спорить. Я почувствовала, на сегодня лимит откровенности исчерпан. Мы расплатились и вышли из кафе, но когда мы приблизились к центральной улице, он остановился. «Стелла?» «М?» «Спасибо, что выслушала». Боль вернулась в полную силу. «Спасибо, что рассказал». Кристиан думал, что испортил день, хотя на самом деле он сделал его гораздо лучше. Не потому, что мне нравилось слушать душераздирающие подробности из детства, а потому, что, наконец, впустил меня. Больше не нужно прятаться за стенами. Несмотря на все роскошные отели, изысканные блюда и экстравагантные мероприятия, это стало лучшей частью поездки. Каким бы восхитительным ни было путешествие, оно нравилось мне не потому, что я в Италии, а потому, что я в Италии с ним. И это было важнее всего на свете.